В древности духов великих причисляли к разряду бессмертных. Их так и называли – бессмертными. Уже знаете, что в нашем понимании бессмертным называется человек, сохраняющий непрерывность сознания при смене своих оболочек и прежде всего при освобождении от физического тела, которое люди называют смертью. В матери Агни-йоги имеете пример идущей Тары, достигшей состояния непрерываемого сознания, позволяющего отнести ее к сонму бессмертных. Именно на земле, в оболочке земной, соприкасаясь с людьми, несла она подвиг великого служения. Утверждая в своем организме огни, труднопереносимые и ассимилируемые плотью. Подвиг несения в мире высших огней еще совершенно не понят. Люди не представляют себе, как велико несоответствие плотных условий с тонкостью проявленных сиддхи. Отдать себя на испытание пространственному огню может только дух высочайшей ступени самоотверженности. Многие мечтают о достижениях, совершенно не учитывая того, что без страданий и болей не бывает пробуждения центров. Много еще непонимания явлений огня и учения огненной йоги. Матерь Агни-йоги дала миру пример уявления в теле земном в условиях, близких к обычным, огней центров открытых, позволяющих осуществить в сознании своем фактическое объединение видимого и невидимого мира.